Глава 37. «Представь себе, мне не пофиг», — Ира выдала прямо в лицо мужчине, вызывая у того подобие улыбки. Именно такого ответа ожидал. Что ж, пора заняться ее перевоспитанием. Давид, правда, и сам не любитель выставлять свои чувства на обозрение, но сейчас игра стоит свеч. Еще и голос беса в голове добивает. Слизняк, слабо признаться девочке. «В чем?» — монстр мысленно задает вопрос вроде как своему другу, только вот ответа все равно не следует. Зато когда мужские губы уже практически касаются губ девушки, раздается громкий стук в дверь, а после громкая: «Давид Натанович!» — запинка, несколько секунд молчания и уже немного тише. «Ой, я, кажется, помешала». «Не помешала», — Давид отвечает одной, а глаз не отводит с другой. Смотрит пристально, удерживая Иру пальцами за подбородок. «Стоять!» — кричит взгляд мужчины. «Убью!» — отвечает ему глазами девушка. «Да уж, точно не соскучишься, но лучше и дальше не провоцировать малышку. Повременить пока с играми. А то на скандал грозный монстр нарвется, потом еще 2 часа то отношения выясняй, то уговаривай Иру что-нибудь надеть. И, наконец-то, выбраться из этого долбанного номера. Какая же сегодня чудесная погода!» «Давид Натанович, что за срочность?» Оксана прерывает первую затянувшуюся молчаливую паузу, заставляя обратить на нее внимание. «У меня дел по горло!» Тарахтит, пока монстр отстраняется от Иры, а та в ответ прячет глаза в пол, направляясь к кровати. «Нужно ее одеть!» Давид кивает в сторону девушки, вгоняя администратора в ступор. «Что?» Обе красотки задают свой вопрос синхронно, как будто долго и нудно тренировались, с одинаковой интонацией и такой же реакцией. При этом одна округляет глаза, глядя на шефа, а другая в полном недоумении. И тоже с круглыми глазами. «Что значит одеть?» Ира возмущена, но Давид игнорирует ее эмоции. «Мне с подробностями», — печально вздыхает Оксана, в действительности не понимая, что происходит. «Одеть во что и как быстро?» «В одежду, желательно красивую, в течение получаса», — тут же быстро произносит Давид в ответ. «Я не успею», — фыркает администратор. «А ты постарайся», — давит на нее начальник. Спорить с упрямым Натановичем бесполезно, но и задача не из простых. Мотель за городом, 30 минут. Он в своем уме, этот несносный шеф. «А если форму горничной?» Оксана рассматривает фигуру Ирины, в голове прокручивая, сколько же у нее чистых комплектов в наличии. «Предлагаешь ей в таком виде по городу шляться?» Давид приподнимает одну бровь. «Предлагаю до ближайшего бутика доехать». Девушка кривится в своей любимой извительной манере, вызывая у шефа улыбку. «Вариант». Тот кивает головой в ответ и щелкает пальцами. «Принимается». И оба эти заговорщика переводят взгляд на опешившую Ирину. Конечно, можно и возмутиться, только вот обратит кто-нибудь на это внимание. Может, послать? Только тогда 100% без шмоток останется. Конечно же, эти рано или поздно высохнут, только сидеть в 4 стенах нет никакого желания. Придется подчиниться, но для начала промыть мозги этим любителям вариантов. «Трусы мне тоже от горничной достанутся?» Ира фыркает и оставляет 2 опешивших заговорщиков наедине, направляясь в ванную. «Девочка, класс!» — Оксана поднимает большой палец вверх, когда забывший ее подчиненный закрывается дверь. «Одобряю!» — кивает в подтверждение своих слов. «Давид Натанович, я все решу!» — подмигивает и быстренько испаряется из номера. «Пока шеф в шоке, в себя еще не пришел. Иначе сейчас начнет молнии метать и все настроение испортит. Надо же, как влип, хотя сам еще, походу, не понял, насколько серьезно он запал на девочку. Придется ему глаза раскрыть, а то дальше своего носа не видит». «И что это было?» Давид приходит в себя, когда обе красотки испаряются. Одна фыркает, другая умничает. Совсем обнаглели девки. Направляется в ванную, резко открывает дверь. И также резко делает несколько шагов вперед. Останавливается, когда натыкается на очаровательную попку Иры. «Ой!» — девушка поворачивается лицом к Давиду едва не падая, благо мужчина придерживает ее за бедра. «Капец!» — поднимает вверх трусики, с которых капает вода. «Я без нижнего белья из номера не выйду». «Ты...» — Давид не успевает закончить, как в кармане звонит телефон. «Кому ж приспичило, скажите на милость, еще и выходной, который мужчина решил себе устроить». Да, чуть ли не со злостью бросается, как тут же слышит взволнованный голос беса. «Натанович, срочно к демону!» «Что случилось?» Давид как будто к полу прирос, не в силах ни отступить, ни убрать руку с бедра девушки. «Бегом, я сказал!» И бес отключается, оставляя опешившего монстра наедине со своими мыслями. Он переводит взгляд на Иру, разжимает пальцы, а полотенце медленно начинает сползать по телу девушки.